Ситуация. Миша, 8 лет, мальчик хороший, послушный. Мама была рада. Но вот Миша стал подростком и превратился в независимого, упрямого грубияна, вопреки ожиданиям родителей. Что должны учитывать родители, чтобы избежать конфликта? Решение. Необходимо учитывать возрастные особенности Миши. Именно в подростковый период развивается чувство взрослости. Подросток стремится обладать правами взрослого, не беря на себя никакой ответственности. Обостренное чувство собственного достоинства подростка ведет его к быстро возникающим конфликтам. На характер и эффективность делового общения накладываются субъективные отношения партнеров. Личностные – симпатия, облегчение общения, апатия, затруднение общения. Организационные, технологические, экономические отношения. Партнер идет навстречу симпатичному партнеру, и партнер отказывает в просьбе, произведшему неблагоприятное впечатление. В межличностном общении имеют место субъективные и объективные причины, приводящие к конфликтам. Взаимодействие, приводящее к конфликту. Принижение значимости роли человека, негативная оценка его поступков. Попытка обсуждения вопроса при негативных эмоциональных состояниях партнера. Подчеркивание разницы между собой и партнером, завышением своих достоинств, принижением достоинств партнера, преуменьшением вклада партнера в общее дело, проявление недоверия к партнеру, личной антипатии, нарушение персонального физического пространства в ходе общения. Перебивание собеседника при высказывании им своего мнения, придирки и угрозы. В возникновении конфликта мы преувеличиваем значение личностных факторов. Обычно чужие конфликты мы осуждаем, люди неправильно ведут себя. Когда возникает свой конфликт, то сетуем на сложившиеся обстоятельства или обвиняем другого. Обычно себя мы оцениваем хорошо, а другого участника конфликта плохо. Таким образом, ответственность за конфликт мы возлагаем на соперника. Важно и наше поведение, стратегия в конфликте. Если соперники – конкуренты, то воспринимаются они негативно. Если кооператоры – соратники, то позитивно. Конкуренты. Соперники. Человек воспринимает другого негативно. Возникает установка подозрительности. Тенденция агрессивности. Кооператоры. Соратники. Человек воспринимает другого позитивно. Возникает установка доброжелательности. Ожидается схожая ориентация. Наше поведение в конфликтном противостоянии определяет главный результат – или дело, или дружба, сохранение хороших отношений. Порождает конфликт и выполнение роли человеком вне соответствия требованиям и ожиданиям общества, окружающие, группы и так далее. Межличностные роли. Конфликт не всегда можно объяснить, исходя из психологических особенностей личности. Джордж Мид предложил теорию социальных ролей. Он рассматривает личность в конкретной ситуации как поведение актера в соответствии с ролью. Роль рассматривается как определенная модель поведения человека, стереотип, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных отношений. Роль определяется своим названием, позицией индивида, выполняемой функцией в системе социальных отношений. Существует регламентация социальных ролей, должностные инструкции, нормы морали и этики. Кроме официальных ролей, есть и неофициальные, стихийные. На протяжении жизни человек играет много ролей, исходя из тех функций, которые он выполняет. Ребенка, подростка, мужа, отца, подчиненного, начальника. Каждая из этих ролей осваивается, наполняется знаниями, навыками поведения и отношением к ней. Общество ожидает определенного поведения личности в той или иной роли. Если ожидания оправдываются, это оценивается как норма. Если ожидание не оправдывается, возникает конфликт. В зависимости от характера межличностных отношений выделяют роли индивидуальные, межличностные, внутригрупповые. Индивидуальные роли. Роли, которые имеются в поведении человека в соответствии со сложившимся у него «я-образом». Межличностные роли. Поведение личности, которого ожидают от нее в обществе, на работе, в семье. Внутригрупповые роли. Поведение, ожидаемое от личности в группах, в которые она входит. Складываются стереотипы поведения в соответствии с выполняемыми функциями. Социальные функции личности. Служебные, бытовые, семейные. Социальные роли. Служебные. Начальник, подчиненный, сотрудник, учитель, ученик, студент, преподаватель. Бытовые. Клиент, продавец, покупатель, пациент, хозяин, гость, пассажир. Семейные. Муж, жена, сын, дочь, родственник, родитель. Межличностные роли. Ролевое поведение. Что мы делаем в соответствии с ролью. Ролевое ожидание. То, чего ждут от нас в соответствии с ролью.